После ухода Эрики, Миюки с Линой отделились от Тацу и направили штаб управления клубами. «Понятно. То есть с участием Эрики в этом товарищеском турнире никаких проблем не возникло?» «Да, согласие других школ мы получили», — ответил Игараси на вопрос Миюки. «К тому же после нашего предложения некоторые школы тоже решили выставить девушек на это соревнование. Включая нашу, всего уже насчитывается 5 таких школ. Уже больше половины». «Это вполне естественно, ведь девушки тоже хотели поучаствовать в турнире 9 школ. Ой, извините». Игараси извинился, потому что, согласно широко распространившемуся мнению, турнир 9 школ отменили из-за Тацу. Он подумал, что Миюки могла неправильно понять его сожаление об отмене турнира 9 школ, приравняв их к обвинениям Тацу. За что? Однако опасения Игараси оказались безосновательными. Нет, Миюки не забыла, как на Тацу клеветали по поводу отмены турнира 9 школ. Эти сплетни про Тацу появились в мае, просто с тех пор случилось много всякого, так что они ее уже не волновали. Разумеется, Игараси этого не знал, но, увидев, что Миюки не разозлилась, вздохнул с облегчением. «Скажи мне лучше кое-что, Игараси-кун». «Да, что такое?» Расслабившийся Игараси совершенно не ожидал, что Миюки к нему обратится, поэтому среагировал, вытянувшись по струнке, словно новобранец перед злобным сержантом. Миюки даже склонила голову в недоумение от такой чрезмерной реакции. «Какие были определены правила для участия игроков-девушек?» Решив, что беспокоиться тут не о чем, Миюки спросила о том, что ей посоветовал в субботу Тацу. «Правила?» – переспросила Гараси, похоже, совершенно не поняв смысла вопроса. «В университетском коде Монолита, если в матче участвуют игроки-девушки, то им разрешается использовать оружейное устройство, в которое запрограммирована магия противообъектного щита. Мне кажется, мы должны позаимствовать оттуда хотя бы идею защитной экипировки». Своим ответом Миюки слово в слово пересказала предложенное ранее Тацу. «Да, действительно». Судя по реакции Гараси, он не знал университетские правила. «Я немедленно переговорю с другими школами». В точности следуя своему обещанию, Игараси направился прямо к системе видеоконференций. Обменявшись взглядами от такого торопливого поведения Игараси, Миюки с Линой покинули штаб управления клубами, чтобы ему не мешать. Тем временем Тацу отправился в расположенный позади школы тренировочный лес, где проходила подготовка к коду Монолита. В данный момент он наблюдал за Эрикой, которая прорывалась сквозь магическую огневую завесу на скорости, за которой не уследить невооруженным глазом. Хотя это было похоже на безрассудную попытку прорваться, но Эрику не поразил ни один из выстрелов. С подвижностью тела у нее по-прежнему все было превосходно. Тацу и раньше считал Эрику быстрейшим волшебником, и сегодня это его мнение не изменилось. Если сравнивать только по величине ускорения или максимальной скорости передвижения, то в мире найдется множество волшебников быстрее Эрики. По оценке Тацу, Эрика превосходила всех по чувству свободного контроля собственного тела в состоянии магического ускорения. Не с той точки зрения, что она хорошо ускорялась с помощью магии, с той точки зрения, что она мастерски овладела магией самоускорения. Ее брат Тиба Наоцугу тоже умело использует магию самоускорения, но они с Эрикой бойцы разного типа. Наоцугу называют иллюзорным клинком, потому что его техника ведения боя заключается в искусственном переключении между ускорением и торможением, не давая противнику возможности прицелиться. При этом он не пользуется техниками, выполняемыми на грани человеческого восприятия, как Эрика. Если можно так выразиться, Наоцугу — это некий разносторонний ловкач, а Эрика — быстрая, словно вспышка молнии. Однако Эрика, которая сейчас уклонялась от градомагии, была и молниеносной, и разносторонней одновременно. Применяя техники Наоцугу по ускорению, замедлению и переключению ускорений, она не давала противникам по тренировке нормально прицелиться. Молниеносные и разносторонние, по технике запутывания противника своими перемещениями она пока не дотягивала до уровня Наоцугу, тем не менее было вполне очевидно, что Эрика неуклонно повышала свой уровень. Однако ее противники по тренировке были из верхней части списка самых талантливых учеников первой школы. Прорыв Эрики закончился взаимным поражением при одновременных ударах с учеником, охраняющим монолит. Похоже, правила, запрещающие наносить прямые удары, ей действительно очень мешали. «Эрика, ты как?» Полностью проигнорировав ученика, словившего удар Эрики несистемной магией и упавшего в обморок от иллюзии, будто его зарубили, Тацу заговорил с Эрикой. «О, Тацу-кун, ты не с Миюки?» Тацу криво улыбнулся такому ответу Эрики. Он подумал, что его с Миюки действительно считают одним неделимым комплектом, но это для Тацу не было неприятным чувством. Миюки пошла в штаб управления клубами, чтобы узнать текущее положение дел. «Ты не ранена?» «Но перелома нет. Всего лишь ушиб. Больно, конечно, но для меня нечто подобное – обычная повседневность». Эрика словила удар магии, применяющей давление напрямую к цели. Это была магия «Давящая линза», который берет все тело противника в цель и фокусирует сильное давление в одной определенной точке, что дает такой же эффект, как и нанесение сильного удара в выбранное место. Эрика улыбнулась, сделав такое лицо, будто ничего не случилось, но, учитывая мощность увиденной тации магии, ушиб должен был быть довольно серьезным. «Где болит? В районе сустава левой ступни?» «Ага. Показать?» Ухмыльнувшись, словно озорной ребенок, спросила Эрика. «Нет, раздеваться не нужно». С невозмутимым лицом ответил Татце, протягивая в сторону Эрики левую руку. На запястье этой руки был надет серебристый браслет, кат с полным мысленным ускорением Silver Torus. Получив псионовый сигнал от устройства управления в форме кулона, он мгновенно вывел последовательность активации. Активируемой магией было восстановление. Эта магия была похожа на полное излечение или восстановление, но фактически выполняла ограниченный откат во времени. Или гораздо правильнее было бы называть это магией изменения хода времени. Эта магия изменяет настоящее, в котором на цель были оказаны внешние воздействия в прошлом, на настоящее, в котором, начиная с определенного момента в прошлом, время прошло без каких-либо внешних воздействий на цель. Восстановление применилось на Эрику. Ушиб левой ступни Эрики, вызванный внешним воздействием в виде магической атаки, исчез, будто его там и не было. «Спасибо. И извини». Эрика знала и про восстановление, и про компенсацию за него. Она сделала нахмуренное и крайне извиняющееся лицо, потому что представила на себе эту компенсацию, испытанную сейчас тацией. «Для меня это тоже своего рода привычная повседневность». Явно без притворства ответил Тация, после чего подал Эрике правую руку. Взяв Тацию за руку, Эрика встала. «Похоже, тебе все-таки трудно уклоняться от магии прямого воздействия». «Но со слабой магией я как-нибудь смогу справиться с бойцовским духом». «Бойцовским духом? Ты, конечно, не ошибаешься, но...» Измученным голосом сказал Микихика, пришедший проведать Эрику со своей тренировки. «Ты ведь учишься в старшей школе магии, поэтому вместо этого надо говорить с помощью излучаемого из тела псионового давления». «Слишком длинно, а бойцовский дух — это всего одно слово. В японском языке. Поэтому так быстрее и проще», — легкомысленным тоном ответила Эрика. «Прямые атаки можно в какой-то мере смягчить защитной экипировкой, однако и о подготовке контрмагии тоже следует подумать». Сказал Тацу, наоборот, серьезным тоном. В этот его голос будто была встроена сила безапелляционного убеждения. «А, но ведь я не могу использовать никакую контрмагию». Под словом «контрмагия» они оба имели в виду магию, нейтрализующую другую магию. Укрепление данных, зона подавления магии, используемые Тацу и прерывание заклинаний, рассеивание заклинания — все это были разновидности так называемой контрмагии. «Ты ведь сама сказала, что сможешь оттолкнуть слабую магию бойцовским духом. Значит, предрасположенность к такому у тебя есть. Дай подумать». Положив руку на подбородок, Тацу ненадолго задумался. Эрика с Микихика, почему-то застывшие от такого зрелища, молча ждали, когда Тацу заговорит. «Эрика, а ты не пробовала разрубать последовательность магии мечом?» «Чего?» Судя по лицу Эрики, она совершенно не понимала, о чем он говорит. «Последовательность магии — это главная часть, основа любой магии. Магию можно нейтрализовать, если уничтожить ее последовательность магии». «Ну, а это-то я знаю. Но разрубить последовательность магии? Где вообще я должна рубить? Последовательность магии ведь не на поверхности тела рисуется, верно?» «В информационном измерении, разумеется». «И как, черт возьми, мне это сделать?» «Точно так же, как при использовании магии. Эрика, когда ты используешь магию самоускорения, каким именно образом ты выбираешь для нее целью свое тело? Ты же не рисуешь последовательность магии своими настоящими руками?» «Нет, конечно. Все происходит только в воображении». Договорив до этого момента, Эрика внезапно вскрикнула: «Ха! Вот и здесь то же самое. Уловив вражескую последовательность магии своим чувством распознавания магии в момент ее активации, можно разрубить ее, взмахнув псионовым клинком, который будто держишь в мысленной руке». «Понятно. Надо сделать последовательность активации клинка, подходящего для разрубания последовательности магии. Так, подождите пару часов. Для начала я подготовлю прототип кат из уже имеющихся в наличии деталей». «За 2 часа?» «Из подручных деталей». Микихика аж повысил голос от шока, а Эрика лишь сухо отсмеялась. «А вы пока продолжайте тренировки». Не дожидаясь ответа этих двоих, Тацу развернулся и зажигал в сторону здания школы. Как и было обещано, Тацу вернулся на тренировочный полигон кода Монолита спустя 2 часа. Правда, теперь с ним были Миюки с Линой, а также в какой-то момент присоединившийся к ним Лео. «Эрика». Тация протянул Эрике кат в форме длинного и тонкого мобильного терминала. Эрика нахмурилась, потому что занимающий руку мобильный терминал не подходил ее стилю ведения боя. «Магия создания псионового клинка функционирует в режиме постоянной активности. После запуска активация будет постоянно поддерживаться циклическим вызовом до тех пор, пока не будет применена магия отмены. Разумеется, Таца не мог не продумать нечто такое. Значит, этот кат можно держать в кармане?» Обрадовавшись, спросила Эрика, Таца кивнул в ответ. «Это будет словно стиль боя двумя мечами, материальным и нематериальным. Поначалу это будет сбивать с толку, но думаю, что для тебя не составит труда это освоить». После этих слов Таца уголки губ Эрики загнулись в ухмылке. «Ну, раз ты так говоришь, значит, теперь должна приложить все силы, чтобы это сделать. Даже котенок полезет на дерево, если его хорошо мотивировать». Лениво пробормотал Лео. «Чё сказал?» «Тебе показалось. Ты что-то слышала?» Эрика среагировала мгновенно, но Лео притворился, что не понимает, о чем она. «Притворяться задумал? И что еще за котенок? Эрика попыталась продолжить допытываться, но, почувствовав в этой фразе точное описание себя, внезапно замолчала. «Ладно, я буду наблюдать за этим интересным зрелищем вон оттуда». И, развернувшись к Эрике спиной и помахав рукой, Лео пошел в сторону наблюдательного поста спасательной команды. «Мы, пожалуй, тоже немного отойдем. «Хорошо, Тация сама». «Окей». Миюки и Лина без вопросов согласились с Тацией. «Эрика, если появятся какие-либо вопросы, не стесняйся спрашивать». «Ага, спасибо». Несмотря на такой ответ, Эрика все еще выглядела сомневающейся. «Слушай, Тация», — шепотом спросила Алина, когда они отошли на расстояние, где Эрика их уже не услышит. «Что имел в виду Лео? Вроде обычно говорят, даже свинья полезет на дерево, если ее хорошо мотивировать». «Ты когда-нибудь слышала про такие случаи, когда котенок залез на дерево и не может спуститься?» «А, вот что он имел в виду», — понимающим голосом сказала Миюки. «Про такое я слышала, но какая тут связь? Миюки, расскажи, если поняла». «В общем, Алина, Сайдзякун ее предупредил. Котенок лезет на дерево, не осознавая, на какую высоту он поднимается. И только потом, когда ему хочется слезть, он смотрит вниз и оцепенеет от страха высоты. И по аналогии с этим котенком, если ты будешь переоценивать свои силы, то для тебя все может закончиться болезненным опытом». «Лео хоть и извил, но в принципе прав. Хотя там есть механизм обеспечения безопасности, но лучше проследить за тем, чтобы Эрика не перестаралась». Услышав объяснение Миюки, пробормотал себе под нос Тация. К тому времени, когда вечером того же дня западное небо окрасилось в красный закатный цвет, у Эрики уже была собственная контрмагия — рассечение последовательности магии.